«Не понял, зачем ты нам все это рассказываешь, раз гномам все равно плавка недоступна», — вновь недовольно буркнул сын Рубина. Громодар махнул рукой с досадой. «Зачем тогда спрашиваешь, если не хочешь услышать ответ? Формы то, к слову говоря, делать нам можно, хоть они и дешевы. Ладно, речь о том, что в Лазадель полно чертежей любых бронзовых изделий, а медь соловом копают все, кому не лень, по мере надобности. Ладно, точи давай, навык заточки растет на любом металле». Разговорился он тут, я потянул старика в сторонку, а то он опять начал наливаться краской и, похоже, уже собирался стукнуть по башке этого недовольного типа, вновь выпятившего грудь. Загородив бунтаря спиной, я достал из инвентаря эльфийский кинжал с отломленным кончиком. «Громодар, у нас куча добычи, которую мы получили от Дроу, но она лежит на складе мертвым грузом. Лежит в основном потому, что спроса на поврежденное нет». Кассиди встала рядом, совсем отгораживая от мастера бурчащего новичка, и уточнила: «Людям оно не дает таких бонусов, как темным эльфам, но оно качественное, так что мы смогли бы его все же продавать за нормальную цену, если как-то восстановить прочность и убрать повреждения, хотя бы оружие». Громодар подбросил кинжал на ладони и с досадой сказал: «Хитинный насекомья кость, точить на круге, бесполезно, там навык нужен специальный, без него от такого лезвия пластинки отлетают как попало, а вот острие восстановить, вообще невозможно, скол непрогнозируемый, это тебе не металл, а доспехи, ну, заплатки какие-нибудь напаять, или каменные вставки сделать?» — спросил я нетерпеливо. Громодар потеребил бороду и раздраженно ответил: «И как ты представляешь продажу заплатанного? Да еще кое-как, его же потом нормальными эльфийскими методами не восстановить. Кому их продавать? Гоблинам разве что. Ну так у них тупо денег не бывает, у дикарей колченогих этих». Кассиди открыла было рот возразить, но старик решительно рубанул ладонью в воздух, добавив: «А высококачественные панцири фалангиров и вовсе полуживые, как и у лесных эльфов. Только у лесовиков там растениями подколдовано, а у этих – специальными насекомыми, невидимыми без навыков, встроенных прямо в структуру хитина. Пайка, заплатки и прочие грубые методы попросту их уничтожат». Старик теребил бороду и все сильнее раздражался. Он махнул в сторону пускающих искры учеников и добавил: «А круги эти ты поставил самого плохого качества, только для бестолковых учеников и сойдут, для подъема самых первых уровней заточки». Я выставил ладони перед собой. «Ладно, ладно, не горячись, решим этот вопрос, как только так сразу». Кассиди порывалась что-то добавить, но подала голос лишь, когда мы вышли из мастерской. Тут драумаксовские подходили, хотели взять в долг оружие и доспехи. Золота у них нет, а купить за реал не могут, поскольку практически вся наша добыча – создание неписи. Но они то, как раз часть восстановить могут. Для серьезных у них пока не хватает оборудования и умений, но кое-что для ремонта у них имеется в их местном магазинчике. Я вздохнул с досадой. «Да не хотят они документы подписывать, говорят, мол, князь только может. Сиделец наш на себя все жестко завязал, да и не верю я им особо, иначе хотя бы помозговал над составлением. Опять же, лепрекон местный подваливал, тоже по дешевке предлагает взять оптом, но это точно никуда не годится. Я же представляю, сколько они по-настоящему-то стоят. Может, в камеру прямо к Максу сходить на подпись отнести договоры? Я бы помогла хотя бы предварительные составить», — предложила Лена. Я растопыренными пальцами расчесал спутавшиеся волосы. «А ему это надо? Похоже, не все ладно у него в новеньком клане. Терки какие-то идут, по косвенным фактам наблюдаю». «Лена, что?» — девушка замерла, прикоснувшись к виску. А через мгновение у меня вспыхнуло сообщение системы с аватаркой шести рукой богини. «Возле главного алтаря. Сейчас». Я прочел в глазах подруги, что она получила то же самое, и, не теряя времени на выяснение, сказал: «Бежим». Гнома коротко кивнула и сорвалась с места в спринт. Сила реала приплюсовала мне сотню ловкости, но я, на всякий случай, посмотрел стату, а то моя рыжая подруга практически мгновенно ушла в отрыв. Тренировалась она все эти дни со мной наравне, а то и потяжелее, но не настолько же. Опять видно, как минимум два параметра вбухало в ловкость, — проворчал я под нос, пытаясь справиться с беспокойством. Все эти дни Лаверна исправно кушала подношения, выложенные на алтари, и также исправно бафала или даже отдаривалась бонусными колечками и браслетами. Кто-то из наших даже хвастался поясом шести рукой, неподвластным проклятию, что дал плюс 15% увороту к метательному оружию. Однако о квестах все помалкивали, Похоже, не было их попросту, ведь не было новых даже у нас с Леной, вкачавших с богиней репутацию уже выше полтинника. Волей-неволей на такой внезапный вызов со странной формулировкой начнешь реагировать с опаской. Я постарался расслабиться на бегу и перенести внимание во внешний мир, а в Подгорном, с увеличением благосостояния гномов, начались изменения. Свет потолка сделал большую часть факелов ненужными, и они теперь стояли обугленными связками на каждом углу. Видно, не просто так, вскоре попался молодой безбородый гномик, что безжалостно ломал их о колено и трамбовал ногой в узкую трещину на улице. Я пробежал мимо поднявшегося почти на целый этаж дома, на недостроенной стене которого верхом сидела незнакомая гномка. Она отсалютовала мне мастерком и тут же сунула его рукоятку в зубы, резко изогнувшись в сторону. Я даже притормозил от удивления, но тут с невидимой мне стороны взлетела внушительная бадья, которую строительница тут же, ловко выхватив из воздуха, поставив рядом. Мастерок тут же вновь оказался у нее в руке, черпнул раствор, миг, и поверх гранитных блоков легла ровная полоска цемента. Чуть дальше встретился уже достроенный дом, вытянувшийся колонной до самого потолка. Мелодично напевающая хозяйка повисла метрах в пяти над улицей в кожаной монтажной сбруе, упираясь крепкими ногами в стену. Она аккуратно выкладывала плесенью короба наклонных клумб, ступеньками пристроенных к стене. Видно, собрала ее со свода пещеры, прежде чем срастить с нею крышу. Она, заметив меня, ахнула, пение прервалось, а руки резко подвернули отвисший подол платья мантии. Белые круглые бедра пропали скрытой тканью, а женщина проводила меня неодобрительным взглядом в стиле. Ходят тут всякие, красоту наводить мешают. Но мне было не до разглядывания интересных ракурсов. Непонятное требование возле главного алтаря загорелось еще ярче, да еще начало подмигивать, определенно требуя ускориться. Поэтому по тайной тропе я промчался, выжимая из выносливости все. Ноги с заемной ловкостью работали так, что сторожевые механизмы, притаившиеся на всем пути, так и мелькали. Древние охранные железяки словно провожали меня подозрительными взглядами, поблескивая из всех ниш и углов всевозможными лезвиями и остриями, но мне было не до них. Система свой чужой опознает и ладно. Треугольный алтарь, в пространственном кармане под Баронским замком, плыл туманом, в центре которого закручивался уже знакомый водоворот. Постамент же ритмично содрогался, наполняя святилище лязгающими звуками по ступи приближающейся из какого-то дальнего далека богини, а возле алтаря нетерпеливо приплясывала Кассиди, что сразу требовательно замахала руками. «Скорее, кладем ладони одновременно». Глава 8. Заразившись беспокойной торопливостью подруги, я встал возле алтаря, поднял руки и медленно опустил на его грань, одновременно с нею. Туман под пальцами расступился, и в подушечки пальцев уперся горячий гладкий камень. Жар тут же сменился холодом, а полоска маны начала быстро сокращаться. Шаги богини тут же ускорились, и через несколько секунд из центра плиты ударил туманный гейзер, который тут же схлынул, оставив величественную фигуру, вознесшуюся под потолок святилища. По одежде богини промчались разноцветные огни, и я с удивлением понял, что она облачена в какой-то вариант тяжелого тканного доспеха гномов. Каменные пластины чистой бирюзы, нефрита и опала, составлены сложным узором, да еще в них вмонтированы драгоценные камни, складывающиеся в какие-то сияющие знаки. Богиня застыла, сомкнув ладони в молитвенном жесте, а теневые руки за спиной, медленно извиваясь, сложили едва различимые пальцы в танцевальные индийские мудры, после чего доспех, который я едва успел соскриншотить, скрыла белоснежная накидка, в которой я с удивлением узнал последнюю модель асбестового коккарди. Разве что материал был, судя по белизне, стопроцентного качества, которого мы пока добиться не могли. В голове зароились крафтовые мысли, перемежающиеся предположениями о использовании лаверной божественных баллов, что мы ей сливали, но обдумать их не удалось. Богиня улыбнулась, сверкнув зубами, и грохочуще мощным, но мелодичным голосом произнесла: «Вы пришли на зов, дети мои». Я прикусил язык, чуть не ляпнув насчет зашкаливающего пафоса, а потом сдержал рвущийся комментарий: «Всегда пожалуйста». Видно, подобная несвойственная мне сдержанность была правильной, поскольку тут же прилетели плюс 5 репутаций с лаверной. Впрочем, увиденная богиню, похоже, удручила, поскольку улыбка поблекла, а могучая фигура колыхнула грудью от тяжелого вздоха. Кассиди же озвучила вопрос, который занимал и меня: «Зачем ты призвала нас с Горном, Лаверна, мы можем чем-то помочь, что-то случилось. Богиня плавно подняла и опустила руки, уменьшаясь до человеческого размера. Голос стал тише, превратившись в обычное глубокое контральто взрослой женщины, в котором прозвучали нотки усталости. Я надеялась, что можете, но пока нет, не могу послать вас на верную смерть. Вы пока еще совсем маленькие. Кассиди обиженно всплеснула руками, и чтобы не дать ей запороть переговоры, я поспешно, но деловито вставил. Скажи, Лаверна, ты оцениваешь нас по уровню или по уровню плюс силы Реала, ведь на нас сейчас висят серьезные бонусы тренировок. Кроме того, мы можем усилиться заклинаниями и зельями. Богиня поморщилась. Увы, для задания, которое я хотела дать, учла все. Но и со всеми возможными вашими бонусами это слишком опасно. А ты учитываешь факт нашего бессмертия, что погибнув, мы возрождаемся. Настойчиво вопросила Кассиди, передумав обижаться. Богиня кивнула. Да, и это. Вы смелые гномы, но я не могу просить вас бесполезно жертвовать собою. Мы переглянулись. И девушка чуть пожала плечами, давая понять, что полностью отдает инициативу в переговорах мне, поскольку ей ничего пока в голову не приходит. Я откашлялся и произнес, «Хорошо, мы слабы, допустим, твоя оценка безупречна, но может быть ты хотя бы приподнимешь покров тайны, обрисуешь в общих чертах задачу, чтобы мы хотя бы знали в каком направлении развиваться. Мы можем же, как ты знаешь, распределить свою силу Реала иначе, чем сейчас. Если нам нужно пройти сквозь огонь, мы можем поднять жиростойкость, заменив ею ловкость, мудрость и интеллект, на которые сделан упор сейчас. Если нам предстоит пройти сквозь лед, поднимем устойчивость к холоду. И так далее. Богиня вновь окинула нас пронзительным рентгеновским взглядом. Я учла и это. Но да, пожалуй, расскажу суть этой тайной миссии, которую могу поручить лишь вам двоим. Богиня помедлила и прикусила губу, переведя взгляд на Кассиди, словно не решаясь начать. Наконец потупилась и дрогнувшим голосом пробормотала. «Мне трудно об этом говорить, но я снимаю обещание Горна не рассказывать о том, что случилось в те давние годы. Я сделал успокаивающий жест. Кассиди не будет тебя винить, как и я, и все воспримет правильно». Заметив, как глаза богини наполняются слезами, проворчал. «Ну, не отвлекайся ты этими делами давно минувших лет. Есть ситуация, есть решение. Ладно, в двух словах, Кассиди. Лаверна в древние времена украла у ручного дракона Гефеста, Вулкана безделушку, гребень. Безделушка крутая, дает способность телепортироваться и маскироваться так, что даже боги не замечают. Наозорничалась всласть, но тут демоны полезли. Она же сама болталась в это время где-то очень далеко. В общем, дракон оказался не сторожем злата, дремлющим в сокровищнице, а мощным союзником Гефеста, по совместительству держателем всей гномьей магии. Во время противостояния с демонами, он летал окутанный кучей драгоценностей, которые по сути являлись всевозможными боевыми предметами защиты и нападения. Получалось неплохо, гномы успешно защищали Расланд от прорыва, но вот в одном из сражений, дракон напоролся на заклинание демонов, от которого можно было уходить лишь быстрыми телепортами. Иллюзия гребня, которую Лаверна оставила взамен настоящего, не сработала, и дракону сразу пришлось очень туго. Демоны поняли, как его завалить, ну и завалили. Магия у гномов, в тот день, пропала напрочь, соответственно все стало совсем плохо. Однако все эти штуковины-сокровищницы, которые использовал Вулкан, заодно являлись его живыми частями, хоть и каменными. В этом был минус, невозможности их дублировать, однако узнав об этом, я предположил, что раз гребень, который так и остался у Лаверны, продолжает работать, то и сам дракон жив. Богиня очевидно отправилась на его поиски, и, похоже, нашла. Да, Лаверна на протяжении всей речи молчала, хотя время от времени кривилась от слишком популярного пересказа ее трагедии. Однако я специально говорил деловито и отстраненно. Эмоции в таких переговорах не нужны. Перевод с эмоционального на рациональный уровень необходим, если, конечно, хочешь получить полную информацию, без ахов, вздохов и недомолвок, сопровождаемых рыданиями и подачей кружевных платков для промокания глаз, а то и сморкания в них. К счастью, этот серьезный неигровой персонаж вполне укладывался в схему таких реакций. Лаверна за время моего повествования то и дело посматривала на свою жрицу. Но Кассиди не начала кричать и проклинать ее в стиле «как ты могла, и ах ты нехорошее существо», а спокойно наблюдала. «Стоп, гномка», встряхнула волосами и запрыгнула на постамент, прильнув к этому инфернальному существу, как ребенок. Потом мягко взяла ладонь богини, потрясенно взирающей с высоты человеческого роста в свои, и потерлась о нее щекой, сказала удивительно мягким успокаивающим тоном: «Все хорошо, великая, мы с тобой, подгорный народ никогда тебя не бросит больше, и не оставит». Подпрыгивающие по стенам светильники-одуванчики вспыхнули ярким светом, в стенах святилища вдруг проявились, как толстые вены какие-то узловатые канаты, они надулись и лопнули, после чего шипящим свистом стекли пузырящимися лепешками на пол. Над головой лаверны возникла отвратительная физиономия безглазого демона, обросшая короткими мерзкими хоботами, она разинула пасть полную зубов, из которой раздался хриплый клекот, переходящий в хрип, словно демону перерезали глотку. Через пару секунд голова дернулась и развеялась красным дымом. Богиня, защитным жестом прижавшая тот миг Кассиди, выпрямилась, погладила обалдевшую девушку по пышной шевелюре и прошептала: «Спасибо, я же сунул кирку, что словно сама собой прыгнула мне в руки, обратно за пояс». Смущенно прокашлялся и принял сползшую с постамента без сил подругу в объятия. Она порывалась что-то сказать, судя по тому, как свела глаза, ей посыпались сообщения системы, но я обнял ее крепче и кивнул на лаверну, намекая, что мы не закончили, а вслух проворчал: «Как разнообразно то эти чертовы демоны, оказывается, работают, опутали всяко разно даже божеств, не прямо, так косвенно». А богиня, похоже, наконец избавилась от многолетних страхов, которые постоянно пили ее силы, превращая могучее существо в нерешительную, боящуюся даже собственных шагов тень себя настоящей. Она провела ладонью по волосам, которые вдруг стали пышнее, а на виске сплелись в короткую косичку. Богиня словно помолодела, а на лице, не ну реально косметика что ли появилась? Точно. Кассиди шевельнула губами, но все же сдержала неуместный вопрос, а лаверно заговорила. После слов Горна о том, что Волкан возможно жив, я обратила внимание на то, как происходят гребневые прыжки. Для перемещения тратится мана, и раньше я не смотрела, что количество ее уходило разное. Немного, но отличалось. На этот раз целенаправленно начала делать прыжки на одинаковые расстояния, раз за разом, и постепенно смещалась в том направлении, где они выходили эффективнее. Так, наконец, добралась до района с наилучшими показателями. Однако, все оказалось не столь просто. Меня остановила изначальная магия, древний ее источник, откуда вышло большинство старых богов. Поскольку богиня замолчала, призадумавшись, я задал осторожный вопрос. И, лаверно, чем же он отличается то от обычных то магий? Она слаба, однако хаотична. Слаба, относительно магии богов, которые специализировались, тысячелетия за тысячелетием творя собственные, но дорога туда божественным сущностям закрыта. Чем магическая суть существа Раслан сильнее, тем труднее туда проникнуть, и труднее ориентироваться, как орлу под водой, как акуле на земле, как оленю в тучах. Магия хаоса, пробормотал я, но богиня покачала головой. Магии хаоса не существует, это именно изначальная древняя сила, из которой ковались все современные маги. Я побывала на краю и определила направление, но что там дальше, не вижу, могу лишь предположить. Волкан, если ты прав, где-то там, я потер руки и бодро произнес, ну и отлично, мы с Кассиди существа не магические ни разу, а вполне себе такие, мясные, заклинания же не считаются, верно? Богиня покачала головой, заклинания там могут работать странно, но я отнюдь не просто так не хочу вас туда пускать, уже на окраинах обитают могучие существа, а уж вглубь наверняка еще мощнее, или наоборот, самые сильные как бы охраняют границы, а если их пройти, пойдут мелкие и слабые, ввернула Кассиди. Лаверна задумчиво кивнула. Да, такое бывает редко, но возможно. Я почувствовал слабину и надавил. А это значит, попробовать мы все-таки можем. Минут через 15 игр словами, переговоры закончились. Лаверна удалилась, а я рассматривал в интерфейсе полученный артефакт. Гребень Волкана. На карте в зоне тумана войны появилась красная дуга, за которой однозначно висели три знака вопроса. И от озадаченного разглядывания их меня отвлек голос Кассиди. Горн, ну и зачем ты этими переговорными штучками своими вытянул из бедной богини задание? Не просто задание, а и артефакт этот, будь он неладен. Задание все равно не активно. Включится лишь по достижении, непонятно какого уровня или силы. А вот лаверне придется обходиться без телепорта все это время. Ты подумал, что она тоже может, как и некогда этот гномий дракон, попасть в ловушку демонов. Я вздохнул, погладив бороду. Ну, вернуть же можно, если что. И мы не знаем, может там пары уровней не хватает всего, чтоб нам это стало по силам. Чего заранее то заморачиваться. Меня больше беспокоит повышенная таинственность. Судя по описанию, расшарить задание нельзя. Там однозначный запрет привлекать соратников. Так что действовать придется только вдвоем. Девушка вздернула нос и сказала, даже если бы и можно было, ты рискнешь позвать с собой наших местных, Громодара, Ургалу, они же смертны. Я нахмурился и буркнул, ну, значит сами попробуем, как-нибудь, опыта отвалит аж по 400 тысяч. Ну и классическое в Расланд условие подобных непонятных квестов. Награда наказания не останавливает, поскольку если не тупить, будет наградой. Ну а я сдюжу пару десятков смертей, а потом глядишь и привыкну. Горн, даже и не думай идти в одиночку. Да я не, оговорился, да, но тебе же все равно зачтется. Может, нет, только вместе. Глава 9. Я обнял стиснувшую кулаки гномку и почувствовал, как она расслабляется в ответ. Щеку пощекотали ее пышные волосы, а она, растеряв свой запал, задумчиво прошептала, «Лёш, это ведь теперь все с ног на голову, об управлении придется забыть, теперь целыми днями качаться, придется бить всяких тварей в промышленных масштабах, может нубов-огневиков поводить охраняя», я коснулся губами ее шеи, она изогнулась, поднимая плечо и отстранилась, у меня тоже заполошно метались похожие мысли, но ее неуверенность словно заставила привести их в порядок. «Слушай, а к чему суетиться? Зачем управление бросать? Это же наша основная задача. Ну, получили суперквест. Однако условия его активации непонятны. Ясно, что нужно качаться. Однако для начала стоит подумать, насколько именно нужно прокачаться. Для этого нужно поискать карты тех районов, да и информацию о том, какие там обитают существа. Если там монстры 200 уровня, дергаться вообще не стоит, спокойно занимаемся своими делами, набираем уровни, да становимся мастерами спорта по отжиманиям и приседаниями. Девушка всхлипнула, но тут же потерла пальцем веки и подняла взгляд зеленых глаз, ожидая, что вот сейчас мужчина все придумает и скажет, что делать. Удивительно, но от этого взгляда, в моей в общем-то не особо упорядоченной голове, план стал обрастать деталями, которые я тут же начал озвучивать. Ну, вот смотри, что имеем. Гномы накапливают сейчас товары и деньги, Оскар ищет дороги, Игорь переговаривается с бароном, что поркам выделили кусок земли, Саша вникает в управление городом, выкладывает местные законы на сайте. План у нас прежний, укреплять и усиливать Лазаделли Подгорное, увеличивать влияние, репутацию, обустраиваться. Ничего не изменилось. По ходу нашей деятельности система то и дело подкидывает довольно жирные управленческие квесты, так что не факт, что банальный фарм принесет больше опыта. Но так или иначе, мне нужно сейчас выйти и поставить задачу нашему аналитику, чтобы нарыл данные о тех территориях, да рассчитал, что нужно делать паре гномов для скоростной прокачки. В его бритой голове цифры, данные и взаимосвязи умещаются очень хорошо, вот пусть и соображает, я его вычислениям доверяю. Скажет, что надо в игре на руках бегать, будем бегать, скажет, что надо играть в футбол ежиками, значит будем. Девушка быстро покивала, и тут же протараторила по своему обыкновению, додумав неспешно льющуюся речь. Все, поняла, нам нужно, пока Майкл все это рассчитывает, продублировать базовые заклинания. Ты, тумана, я, спора. Чтобы можно было посмотреть их комбинации с простенькими заклятиями Иеронимуса и скомбинировать что-нибудь с уроном. Вообще-то Лаверна сказала, что магия в той зоне плохо работает, может сконцентрируемся на апгрейдах кирки и арбалета, к тому же наш маг сейчас полностью ушел в исследование, не слезает со своего параксографа, все ковыряют великие заклинания Драу, что ему попались. Девушка воскликнула, нет, отстали, к уровню Титана нужно потратить кучу божественных баллов, большую кучу, много дней придется набирать, лучше потратить их на несколько разнообразных заклинаний, поскольку базовые относительно дешевы, и они сильно понадобятся по дороге к тем местам, мы можем использовать старый параксограф и без мага, тот, что установили с другим оборудованием в пещере, ты еще его от девочек закрыл, а сам так еще ни разу и не использовал. Я возразил, девочки еще мудрости толком не накопили, и Иеронимус же сказал, что магический инструмент в руках недомудрых портится сильнее. А ты видела, сколько на них драгоценных камней? Что-то мне подсказывает, ремонт если что пойдет не так, будет не копеечным. Я нашим ведьмам так и сказал, и они, к слову говоря, согласились. Давай так поступим. Ты сейчас беги к Сашке, узнай, что он там нагреб и распланировал, а я по-быстрому выйду в реал и поговорю с Майклом. А он не, нет, он же график доступа к своему аналитическому телу на сайте вывесил. 2 часа тут, 2 сидит в конторе за столом. Вот сейчас как раз 1,5 часа есть еще. Кассиди усмехнулась. В тренажерке ищи его тело, не в офисе. Он когда выходит из игры, оттуда и не вылезает. В Подгорное мы домчались 5 минут. Кассиди отправилась к нубакельям, что все больше походили на фабрику переработки материалов, а я присел в угол возле стены и вскоре уже открывал крышку капсулы. Переход в реал уже привычно аукнулся болью в мышцах, но это уже была не та всеобъемлющая боль отбивной котлеты, прижатой жаровней, когда просто хотелось лежать и не шевелиться, а лучше вообще заснуть. Сейчас мышцы жгло, но и одновременно распирало. Я крутанул пару раз руками, разгоняя кровь и продолжил вращение, чувствуя, как смыкаются на спине лопатки, да гармошкой собирается кожа. Я стиснул кулаки и раздвинул плечи, ощущая, как широчайшая мышца превращает мой торс в треугольник. Даже захотелось посмотреться в зеркало, уж не превратился ли в Брюса Ли. Папаша в детстве всегда приводил его в пример, но добился лишь стойкого отвращения к этому древнему актеру. Фильмы у него были тупейшие и поступки, и, ну ладно, физической формой походить на него хотелось. Да, и практически получилось. В детстве, вздохнул я, ухватившись за складку жира на животе, которая так вроде никуда и не делась. Внутренние ощущения тонуса внешнему виду совсем не соответствовали. Облачаясь в костюм, наконец, отметил странную тишину в тренажерке, нарушаемую лишь легким жужжанием соседних капсул. Похоже, все либо в игре, либо в офисе. Елена ошиблась, предлагая отловить тут Майкла. Ну да ничего, тот наверняка за своим столом, сейчас дам нашему аналитику вводную. Однако сразу на выходе я столкнулся с тем, кого мне видеть совершенно не хотелось. Макс широко и сосредоточенно шагал по коридору, сжимая телефон, словно выискивая обо что его посильнее шваркнуть. Лицо прямо дышало злостью, и очень мне не понравилась радость, озарившая его худую треугольную физиономию. «Отлично, ты-то мне и нужен», — выпалил он, резко останавливаясь. «А вот ты-то мне как раз и не нужен», — совершенно, — ответил я, проходя мимо, борясь с желанием двинуть его плечом. Но Легостеев сместился в сторону, преграждая путь, и словно не услыхав моей реплики, обвинительно ткнул пальцем. «Ты что, как собака на сене сидишь на этих эльфийских доспехах? Тебе что, мало было просьбы от моего имени 80 комплектов? Да, богомолы пока заплатить не могут, но заплатят позже». Я почувствовал жар в щеках, кулаки сжались словно сами собой, и я процедил: «Мне нет дела до ваших проблем. Твои драу в принципе отказываются подписывать любые договоры, а ты вообще сидишь в каталажке. И, судя по тому, что сидишь не особенно старательно, выйдешь оттуда 3-4 месяца. Макс сжал губы и фыркнул. «Пусть тебя это не беспокоит. 1-2 дня и по-любому выйду. Вот когда выйдешь, тогда и поговорим, а сейчас отвали». Я вновь попытался пройти мимо, но этот гад, как сгусток ртути, вновь скользнул передо мной, загораживая проход. «Довольно злой сгусток ртути. Я еще с тобой не договорил». Чувствуя, как начинают скрежетать зубы, попытался собраться с мыслями и донести до этого наглеца мысль. «Мне не нужен под боком влазодель твой дурацкий дом богомола, и не хочу усиливать твоих ушастых придурков, да еще себе в убыток. Через несколько дней прибывает посольство от Тартарила выкупать своих эрлов. Вот с ними и поторгуюсь на предмет возврата элитных доспехов. Уж по-любому, с неписями диалог наладить проще, да и выгоднее. А нет, так отправлю караван, уже есть пара потенциально выгодных точек». Макс злобно скривился. «Караван? Повезешь битые доспехи за 3-9 земель? Думаешь, мои богомолы дадут тебе хотя бы на 2 километра отъехать? Пусть только попробуют. Орки, знаешь ли, обожают резать уши, а они у твоих сереньких длинные». Я старался говорить иронично, но мышцы так и рвало бушующим адреналином. У Макса тоже брови столкнулись на переносице, а лицо пошло пятнами. Он прошипел: «Ничего у тебя не выйдет. Игоря уговорю, Славку заставлю, а среди неписи распустим слухи. Поди ты к черту», — рявкнул наконец и, кивнув на стиснутый в его кулаке телефон, — «слухи он распустит. Да твои эльфейки гоблинам в шеи вычесывают. Так что заставлялка у тебя походу совсем завяла. Что телефончик-то так страстно тискаешь? Кто-то из твоих красоток пожаловался, что гоблины захотели больше удовольствий. Видимо, часть моих предположений оказалась правильными, потому что пятен на лице недруга стало больше, а губы напротив побелели, сжавшись в нитку. Легостеев вдруг распахнул дверь в тренажерку, от которой так и не удалось отойти, и прошипел, втягивая меня туда за грудки. «Сюда иди, сучонок». Я сопротивляться не стал. На фразу «сюда иди» у меня с детства стоял жесткий сторожек, который, как внезапно выяснилось, никуда не делся. Не сопротивляясь, сделал пару шагов и выстрелил коротким хуком ему в челюсть. Пальцы эльфа разжались, и он отлетел в сторону. На миг глаза затуманились, а ноги подкосились. Но он тут же встряхнул головой и оскалился. «Так значит, хочешь поговорить, парнишка? Ну что же, меня это полностью устраивает». Глава 10. Макс отскочил на несколько шагов и, цепко держа меня взглядом, начал расстегивать рукава пиджака. Резонно. Тоже медлить не стал и скинул свой пиджак на тренажер. Адреналин советовал сразу же броситься в бой, не дожидаясь, пока противник подготовится, но я лишь стиснул кулаки, прошелся туда-сюда, пробив воздух серией ударов. Фразой «сюда иди» начиналась как минимум половина дворовых разборок в детстве. Когда папаша очередной раз выходил из тюрьмы, у нас всегда начинались постоянные переезды с места на место. Когда повзрослел, уже понял, что это было напрямую связано с его воровскими делами. Напрямую они меня не касались, но последствия все равно были. Я всегда был мелким, и на каждом новом месте мне раз за разом приходилось завоевывать козырное место в песочнице. Так это всегда называл папаша, отправляя после переезда на очередную драку. Сейчас-то понимал, что тот заставлял, выражаясь его словами, работать по беспределу, просто натравливал сына на самых здоровых и сильных мальчишек, с которыми, в общем-то, мне вовсе не обязательно было вообще сталкиваться. Но тогда я попросту не знал других путей, а он внушал, что это единственно возможный. Сейчас же, я всем сердцем чуял, что дошел до черты в общении с этой самодовольной эльфийской сволочью, и компромиссы, последнее, что меня интересует. А вот что реально хочется, так это то, чтобы этот чертов эльф умылся кровью. Не сговариваясь, мы вышли на пятачок, свободный от тренажеров. Он вытянулся в низкую восточную стойку с открытыми ладонями, а я поднял кулаки в боксерской, усмехнулся со злобной насмешливостью, которую, не отдавая себе отчета, перенял у папаши, всегда отпускавшего язвительные замечания в адрес всех этих сунхун в чайских присядок. Вешу я килограммов на 20 меньше Макса, да и выше он примерно на 1,5 головы, поэтому по давно сложившемуся шаблону я ринулся в ближний бой. Его вскинутое правое колено проигнорировал, тем более противник одновременно выпрямился, по-дурацки раскинув руки в стороны типа крылья. Я ушел вперед и влево, по диагонали, выходя на удары. Однако, прямой удар ногой в живот, за которым он должен был провалиться как раз на мой кулак, не последовал. Макс топнул ею по ковролину, вновь садясь в низкую стойку. Он ушел этим маневром от моей правой в голову, и одновременно с топанием его левая рука широким взмахом врезала мне ребром ладони по печени. Боль побила брюшину и на миг перехватила дыхание, но это не помешало мне бросить удар левой, что по идее должен был притормозить его контратаку. Кулак проскочил мимо ладони с растопыренными пальцами, но и Макс ожидаемую серию не продолжил. Черт знает, что у этих восточных ерундовин по плану идет. Три быстрых сокращения брюшного пресса, с имитацией дыхания, показали, что все нормально. Печень целая и дышится сносно, боль же только злит, хотя плавающие ребра, возможно, и повреждены. Мне приходилось всегда драться с рослыми противниками, поэтому руки в боксерской стойке держал высоко, а Макс своим приседом привычность эту нарушил. Следующие пара минут моих непрерывных серий очень конкретно показали неудобство такого противника. Чертов эльф оказался поклонником какой-то восточной школы, из числа тех, что целыми днями стучали в залах по вертикальному бревну с торчащими палками. Не сразу и название то вспомнилось этого древнего тренажера, Муринджан. Боксеры над ним всегда посмеивались, но восточники на то и ухом не вели, а вот точно с такой же усмешкой, какая кривит сейчас тонкие губы Макса, долбили и долбили. Но факт, на ближней дистанции его длинные руки извивались как змеи, обходили, оплетали, сдвигали каждый мой удар. Пару раз удалось достать ненавистную физиономию, но вскользь. Нокаутер из меня сейчас и так был не ахти, да и банально веса не хватало. Макс же, тем временем, не просто оборонялся, а то и дело попадал мне ребром ладони то в лоб, то в плечо, не очень сильно, все же ладонь не кулак, убойность послабее будет, но все же встряхивало, так что если бы я на автомате не дергал головой, уходя от удара, иногда он бы уже прилетел по-любому, а то и не один. Можно было бы попробовать измотать приверженца низких стоек, но вот только несмотря на тренировки последних дней, я был еще далек от хотя бы удовлетворительной формы. Макс же, зараза, даже не запыхался. Но вот еще обмен ударами, и губа вспыхнула болью. Я почувствовал, как во рту посолонело, а подбородок защекотала струйка крови. Эльф усмехнулся еще гнуснее и показал, что согнул пальцы во вторых фалангах, сложив ладони в лапу леопарда, увеличив свои и так длинные руки сантиметров на 5, после чего и достал меня костяшками. И еще раз, и еще, не сильно, по скулам, но синяки будут. Ну ничего, будет тебе сейчас. В следующую серию я бросился, резко кивнув головой. Встречный удар обжег бровь и по щеке полилось горячее, но и Макс зашипел, рефлекторно отдернув правую руку. Костяшки пальцев то по-любому хлипче черепа. Он открылся, а в следующий миг мой левый кулак смачно чавкнул ему в нос, заставив отшатнуться. Но отшатнуться недостаточно быстро. Правый кулак с подшагом умудрился вдогонку засветить ему в глаз, который тут же начал заплывать. А теперь еще и пнуть как следует по выдвинутой вперед ноге, пока его руки змеи отрабатывают блок. Эльф от удара по икре устоял, но по кратким суетливым шагам стало ясно, что в голове у него затуманилось. Похоже, и он прекрасно знал эту тему для быстрого восстановления от нокдауна. Делать как можно больше мелких движений и смотреть в одну точку, сбрасывая головокружение. Я вновь пнул его по ближней ноге, но вот какая у него автоматическая заготовка на случай нокдауна не ведал. От размашистой оплеухи слева я закрылся плечом, но сам промахнулся, поскольку увесистый удар все же отбросил меня в сторону. Видно, туман у менеджера из головы выветрился буквально за пару мгновений, поскольку тут же над головой пронесся его ботинок в длинном круговом ударе. Я отпрыгнул, поскольку тяжелый противник снес бы меня по-любому, ударив любой частью ноги. Инерции никто не отменял, поэтому у него открылся бок и полспины. Так лови, хлесткий удар ногой в область ребер, и блин.